Глава 5. Утро я встретил в одиночестве. Слишком умаялся за день, да и за ночь тоже, чего уж греха таить. Так что вырубился мгновенно и дрых без задних ног. И даже не заметил, когда Мия ушла, не оставив ни записки, ни сообщения. Обидно? Немного, но не сильно. Девочка мне понравилась, но я понимал, что, как и в случае с Юлей, будущего у нас нет. То, что случилось ночью, произошло на эмоциях. Слишком сильны были переживания от нападения слаймов, схватки с королем, победы и прочего. Вот у девчонки и снесло крышу. А я оказался под рукой, ну и плюс некий эмоциональный импринтинг, не стоит сбрасывать со счетов. Я потянулся и заметил в правом верхнем углу поля зрения мигающую иконку, сигнализирующую о непрочитанных сообщениях системы. Что само по себе было удивительно, так как вчера я вроде бы все просмотрел. Делать все равно было нечего, так что я мысленно ткнул в нее, заставив развернуться, и слегка офигел. Вот чего-чего, а такого я не ожидал. Произведена дефлорация, получено 500 единиц виты. Ваша партнерша достигла оргазма, получено 1000 единиц виты. Ваша партнера достигла оргазма, получено 1000 единиц виты. Ваша партнера достигла оргазма, получено 1000 единиц виты. Нет, я, конечно, молодец. Говорят, что в первый раз девочкам тяжело достигнуть пика, а тут аж 3 раза. Но какого, собственно, хрена? Это получается мне выгоднее трахать девок, чем охотиться на монстров? Система, ты кого из меня хочешь сделать? Злыдня Писюкатова? Ответа, к сожалению, не было. Зато теперь мне хватало виты, чтобы получить способность короля чутье виты. Активировать его или нет, для меня вопрос даже не стоял. Это огромное подспорье в карьере охотника, особенно если радиус будет повышаться с ростом ранга. Таланты сенсоров слишком редки и при этом практически незаменимы, особенно в новых разломах. Долбить дубиной по башке может любой, а ты попробуй засеки невидимку или построй оптимальный маршрут в лабиринте. С последним я не мог помочь, но даже так ценность навыка была неизмерима деньгами. Так что я сжал в кулаке искру, полученную от короля слаймов, и приказал системе инсталлировать способность. Как это будет происходить, я не представлял, но на всякий случай расслабился, отслеживая любое изменение в организме. Первым делом я ощутил, как искра, что я держал, вдруг растаяла без следа. Уж не знаю, впиталась в кожу или просто исчезла из пространственно-временного континуума, но факт остается фактом. Камень, что я крепко сжимал в кулаке, просто растворился в воздухе. А после у меня резко закружилась голова. Палатка с бешеной скоростью принялась вращаться надо мной. Я раскинул пошире ноги, прикрыв глаза и дыша как можно глубже, и все прекратилось. А перед глазами появилась табличка. Способность F-ранга чутье виты интегрирована в организм. Радиус действия 10 метров. В следующую секунду я ощутил, будто вокруг меня находятся горящие костры. Я их не видел, но чувствовал тепло. Где-то сильней, где-то слабее. Очень необычное ощущение, которое было сложно описать, но еще сложнее ориентироваться. Это как раз было понятно, как и в любом деле, для этого требовался некоторый опыт. Тот, кто никогда не слышал, если ему вернут слух, первое время тоже не сможет нормально ориентироваться. То же самое со зрением. Чутье виты оказывало меньше эффекта, но все равно пока я еще не слишком соображал, кто где находится. И словно прочитав мои мысли, перед глазами появилось сообщение системы. Способность чутье виты можно интегрировать со зрением, обозначив источники виты визуально. Если хотите продолжить, подтвердите свои намерения. Делай. Идея была отличная, так что от восторга я даже отдал команду вслух. Я не сразу понял, что именно изменилось, ожидая чего-то эдакого. И лишь спустя пару минут осознал, что уже все сделано. Я стал видеть некие красные пятна, как я понимаю, и символизирующие те самые источники виты, или, говоря простыми словами, любое живое существо в радиусе 10 метров теперь подсвечивалось красным пятном. Причем неважно, находилось оно за преградой или нет, я все равно мог и видеть, и ощущать его. И администратора, сидящего за столом, и молодых охотников, суетившихся, чтобы начать тренировку пораньше, или еще сладко спящих в палатке. Я видел их всех, точнее, ощущал. Это было интересно, но немного сбивало с толку даже в таком формате. Нет, в разломе данная способность была фактически незаменима, но вот в обычной жизни пользоваться ей не слишком удобно. «Система, пассивную способность можно отключить?» Я решил, раз уж начал, буду говорить вслух. Все равно рядом никого нет, чтобы посчитать меня сумасшедшим. «Чутье Виты отключено». Ответом мне стала табличка, и я облегченно выдохнул. Нет, я бы и так привык, все-таки разум у меня устойчивый, но когда есть возможность отключить что-то, это всегда лучше, чем жестко фиксированное умение. Мало ли какие могут быть ситуации. Но пока я все же снова активировал способность, ведь привыкать к ней тоже было нужно. Следующие полчаса я собирался, умывался, завтракал и готовился к еще одному дню охоты. Ведь, несмотря на то, что мне удалось собрать какое-то количество искр, вся накопленная вита ушла на интеграцию новой способности, оставив меня с какими-то копейками, которых не хватит даже на одно улучшение. А мне для полного усиления требовалось их огромное количество. Плюс про кильку не стоит забывать. Идею сделать из нее полноценного пета и модифицировать, чтобы мелкая стала настоящим убийцей, я не забросил. Да и про других помощников надо было подумать. А еще я понял одну интересную вещь. То, что я провернул с искрой короля слаймов, поглотив его способность, можно сделать и с другими монстрами, что давало крайне интересные возможности. Стать не просто сильным и быстрым предводителем армии петов, но и обрести по-настоящему опасные навыки. А если повезет, то и объединить в себе самые топовые способности лучших охотников мира. Правда, тут был нюанс. Требовалось еще найти монстров, обладающих нужными мне талантами. Хотя, если подумать, то теоретически их можно получить и от людей, но я на такое не пойду никогда. Моральные принципы не позволят мне стать маньяком и охотником за силой. Все-таки, несмотря на не самое сладкое детство, что тогда, что сейчас, я считал, что человек человеку друг, товарищ и брат, хоть и признавал, что огромная масса людей – мудаки. Жадные, наглые, равнодушные, только и желающие обмануть ближнего своего, кинуть на бабки, украсть или отобрать силой. Просто большинство из них останавливает страх перед наказанием. Но существует и меньшая часть людей, которые готовы помочь, отдать последнее. Которые творят, а не вытворяют, создают, буквально за шкирку тащат остальных в светлое будущее. Вот ради них я и старался соблюдать внутренний моральный кодекс. Ну и для себя, чтобы не стать мудаком. Так что только монстры, только хардкор. Следующие пару дней для меня слились в круговерть охоты на слаймов. Теперь мне не надо было выслеживать каждого отдельно. Даже затаившиеся в самой высокой траве исправно отображались моей новой способностью, что сокращало время поисков до минимума. Достаточно было просто пройти по полю туда-обратно, чтобы зачистить всех монстриков. Другой вопрос, что устал я, как собака, так что вечером третьего дня плюнул на все и вышел из разлома, нашел ближайшую гостиницу, где в качестве оплаты принимали искры, и завалился спать. После двух ночей на земле, даже не особо удобная кровать с продавленным матрасом в третьесортном отеле показалась мне нежнее пуховой перины. Сейчас молодежь не представляет, что это такое, а я в детстве, естественно, том прошлом, у бабушки в деревне спал на такой. Лежишь будто на облаке, настолько она мягкая и воздушная. Вот и сейчас. Я спал, словно вернулся в детство, без задних ног, да и без передних, настолько вымотался и физически, и морально. Зато 12 тысяч очков Виты грели душу. По моим подсчетам, за трое суток я уничтожил где-то около 300 слаймов. Весьма значительный результат, даже если верить ученым, которые утверждали, что всего в разломе имеется от 4 до 5 тысяч монстриков. То есть я немного не дотянул до 10%, но оставаться еще на сутки был морально не готов. Да и никакой награды за это не светило. Так что пусть ожившие капельки и дальше прыгают по зеленым полям разлома. Возвращаться сюда я больше не собирался. Утро настало для меня в обед, ближе к 2 часам дня. Плотно задернутые шторы не позволяли просочиться свету солнца, так что я проснулся только когда как следует отдохнул. Одно из преимуществ системы Виталиста – внутренний интерфейс, позволяющий мне отслеживать время и даже ставить будильник, который стопроцентно разбудит меня в нужный момент, но сегодня обошелся без него. Принять горячий душ было еще приятнее, чем выспаться на нормальной кровати. Правда, чистых вещей у меня уже не было, а то, что имелось, насквозь провоняло слизью слаймов, но особых проблем я в этом не видел. Достаточно было продать свои запасы добытых искр да сходить за покупками. Все равно давно было пора обновить гардероб. Так что, быстренько перекусив парой хот-догов, купленных еще ночью, я собрался и отправился за покупками. Найти лавку скупщика было несложно. Лицензию имело большинство магазинов в городе, даже в отеле, где я останавливался, такая имелась, иначе они не могли бы принимать искры в качестве оплаты. Но курс там был совершенно грабительским. Так что я покружил по улицам, прицениваясь и меняя одну-две искорки, и в итоге выбрал небольшой ломбард, расположенный в полуподвале под наполовину неработавшей неоновой вывеской. Внутри скучал старик лет 60, почти не прореагировавший на мое появление. Но взгляд, что он на меня бросил, был острым и оценивающим. Меня будто просканировали с головы до ног, но мне прятать особо было нечего, так что дергаться я не стал, а спокойно подошел к окошку в зарешетченном проеме. «Искры принимаете?» Вопрос был глупый, но надо же с чего-то разговор начинать и заодно сразу обозначить круг моих интересов. 25 за грамм!» Дед даже от газеты не оторвался. «Побойся бога, старый!» Я даже офигел от такой наглости. «В Элизиуме по сотке за штуку берут». «Вот и вали в Элизиум!» Судя по всему, торговаться тот был не настроен. «Там тебя мусора за жопу и возьмут». «Обломаются», — я махнул удостоверением пробужденного. «Но ты прав. С такими ценами идите вы в...» «Возьму по четвертаку за штуку», — внезапно сменил риторику дед. «Если у тебя большая партия». «По полтиннику», — отрезал я. «Но могу согласиться на бартер, если у тебя есть что-нибудь интересное». «Что-то ты не похож на новичка», — прищурился старик, наконец отложивший газету. «Наркотой не торгую». «А по мне заметно, что она мне нужна?» Я приподнял бровь. «Ты же уже меня взвесил, измерил и сделал вывод». «Сопляк, франга, без лицензии охотника, но с большой наглостью и, похоже, кое-что умеющий», с ухмылкой припечатал дед. «Пожалуй, у меня найдется кое-что для тебя». Я вернул ему улыбку, облегченно вздохнув про себя. Да, цены на искры тут оставляли желать лучшего, и гораздо выгоднее было продать их дома, но там и оборудование стоило на порядок выше. Если бы я покупал оружие в Элизиуме, это встало бы мне в огромную сумму, сильно превышающую выручку. Но ломбард в Делосе — совсем другое дело. Тут можно было нормально закупиться с большой выгодой, пусть и не самыми новыми вещами. «Вот, глянь!» На прилавок легло несколько ножей и пистолет с длинным и толстым стволом в прочной пластиковой кобуре. «Для тебя в самый раз будет!» Ножи были явно сделаны для охотников. Один кинжал, напоминающий траншейный М3, другой больше походил на Боуи, такой же здоровый и устрашающий. Третий был словно потомком этих двух и чем-то напоминал знаменитую вишню, ну или легендарную финку НКВД, если вспомнить распространенный мем. Его-то я и цапнул первым делом, но не из-за пресловутой легендарности, а просто потому, что мне нужен был рабочий инструмент, с которым я смогу нормально обращаться. Кинжал для этого не слишком подходил, да и пользоваться им я не особо умел, а громадный Боуи в некоторых случаях мог скорее помешать. «Вижу, шаришь. Сталь с добавлением вытяжки из костей жуткого броненосца, так что заточку держит хорошо и на излом стойкая. Но если будешь им монеты рубить, быстро пойдет по известному месту», — одобрил мой выбор старик и, убрав остальные клинки, куда-то под стол подвинул ко мне кобуру. «Теперь вот это глянь». Я откинул твердую крышку и вытащил оружие. На первый взгляд выглядело оно довольно странно, с тонким длинным стволом, банкой под ним, револьверным барабаном и рукоятью, с местом для крепления приклада, в который превращалась кобура. Но я быстро сообразил, что к чему. Да и рычаг под банкой подсказал, что за птица попала мне в руки. «Пневматика?» — я удивленно поднял брови. «И что имеет смысл?» «Чтобы ты понимал, щенок, Ворчливо, но вроде добродушно отбрил меня дед. «Скорость пули — 300 метров в секунду. Энергия до сотни джоулей. Чего тебе еще надо?» «Да, в принципе, ничего». Я мысленно присвистнул, уже по-другому глядя на оружие, способное выдать треть энергии пули того же Макарова. «Накачка ручная?» «Если руки сильные, можно и вручную», — сделал скабрёзный жест старик и ехидно заржал. «А если голова на месте, можно из баллончиков или компрессором заправлять. Баллон держит 200 бар, заманаешься качать». «А какие заряды к нему есть?» Чем дольше я рассматривал оружие, тем больше оно мне нравилось. 22-й калибр, правильно?» «Так и есть», — кивнул старик. «Заряды любые подходят. Обычные пули, тяжелые, дротики. Все зависит от того, на кого ты охотишься». «Беру». Я осторожно убрал пистолет в кобуру и положил на прилавок. «Сколько за оба?» 15 кусков», — дед оскалил желтые прокуренные зубы. «Ни кредита меньше». «Ясно». Я отодвинул оружие и, развернувшись, направился к выходу. «Удачи в поиске лоха». 12! Новое предложение поступило, когда я уже взялся за ручку двери. «Демоны, тебя дери!» 10! Я развернулся, не отпуская руки. «И вдобавок дашь ножны, зип для пистолета и 3 пачки разных пуль». «Да ты охренел!» — взвился дед, но, видя, что я не двигаюсь с места, махнул рукой. «Ладно, но зипа у меня нет. Ствол сдал один лох, умудрившийся чуть не подохнуть от короля слаймов. Дам пачку дротиков в бронебойных. Идет?» «По рукам». Я в пару шагов снова оказался перед прилавком и выложил на него кейс с искрами. «Остальное наличкой». «Солидно поохотился», — взвесил в руке тот старик. «Стрелковая, поди, способность?» «Лекарская». Я не видел смысла скрывать то, что записано в документах. «Просто думать умею и дело делать». «Это правильно», — одобрительно кивнул дед. «А то молодежь сейчас помешалась на этих рангах. А по мне, даже если у тебя S, но ты лох пробитый, тебе ничто не поможет. Ну, повыдрючиваешься чутка, пофорсишь, но рано или поздно налетишь на клык или рог твари какой». «Ну, их серьезно учат». Я пожал плечами, собирая покупки в рюкзак. «У меня соседка открыла талант молнии А-ранга и подписала контракт. Гильдия очень серьезно подходит к ее подготовке». «Все это ерунда, если сам человек будет забивать болт», — стукнул по столу хозяин ломбарда. «Только усердная работа может сделать из тебя кого-то настоящего». «Согласен». Я кивнул и ткнул пальцем в пару бивней, висящих на стене. «Продаются?» «Бивни клыкачата?» — удивился старик. «За косарь отдам! Но зачем они тебе? Был бы ты крафтер, тогда еще понятно. Е-ранг, можно какой кинжал выточить. Но ты же лекарь! Или и крафтер тоже?» «Нет». Я пожал плечами, не собираясь сознаваться, что их мне подсветила система, как материал для укрепления костей. «Просто повешу над кроватью. Буду всем рассказывать, как завалил его одной пулей. Девки любят героев. Значит, давать будут чаще». «А ты жук!» — захохотал старик и хлопнул себя поляшком. «Забирай за 500! Повеселил! Давно такого не было!» «Спасибо». Я невозмутимо сунул добычу в рюкзак, а деньги спрятал во внутренний карман. «И счастливо оставаться. Буду в ваших краях, заскочу». «Давай, давай!» — дед улыбался, но взглядом внимательно следил за мной. «Удачи тебе, лекарь!»